святого Алексия митрополита на Глинищах, в Глинищевском переулке, когда построено неизвестно. Пределы А. Всех скорбящих радости и Б. Святого Николая Чудотворца.